Глава 17. Повеселимся? В центре Драги шумел крылатый фестиваль. Главная площадь, украшенная разноцветными флажками, гирляндами и венками из живых цветов, сияла яркими красками даже под серым небом, обещающим дождь. Погодка последнее время так себе. Люди стекались сюда со всех уголков королевства, заполняя улицы смехом, музыкой и звонкими криками торговцев, предлагавших всевозможные товары, от горячих пирогов до тончайших тканей. На деревянных помостах, установленных по краям площади, выступали артисты. Один из жонглеров виртуозно крутил горящие кольца, вызывая восхищенные возгласы детей и взрослых. А неподалеку музыканты играли на лютнях и флейтах задорную мелодию, под которую молодежь водила круглый танец. В центре площади возвышалась большая сцена, обтянутая ярко-красным бархатом. Она была украшена гербами Хнизда Орел и длинными белыми лентами, символизирующими крылья. По обеим сторонам сцены стояли стройные ряды крылатой стражи в блестящих доспехах. Их алебарды, сверкавшие в лучах солнца, напоминали неподвижных стражей. Послышались звуки фанфар, и толпа притихла. Все повернули головы к улице, ведущей на площадь. Его Величество Либор Хнизда Орел прибыл. Золотая крылышко опустилась на специальной площадке. Стража четко вытянулась, как по команде, когда король вышел наружу. Высокий и стройный, с величественной осанкой, он был облачен в длинный белый плащ, отороченный золотом. Его лицо выражало сдержанное достоинство, а ярко-голубые глаза оглядывали собравшихся с легкой улыбкой. Толпа приветствовала громкими аплодисментами, некоторые скандировали его имя. «Ну-ну! Знали бы вы, ребята, что делает ваш король по ночам». Он поднялся на сцену, кивнул своим подданным и, слегка приподняв руку, жестом призвал к тишине. «Граждане Света Крылья!» Его голос был громким и глубоким, легко перекрывавшим шум на площади. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать нашу силу, единство и величие». Люди снова зааплодировали. Его слова встретили с одобрением. «Этот фестиваль — напоминание о том, что наши крылья, символ свободы и силы, могут поднять нас выше любой бури. Я обещаю вам, что буду стоять на страже нашего королевства и его будущего, пока бьется мое сердце». Его речь снова была встречена бурными овациями. Король поднял обе руки, принимая их одобрение с величественной грацией. Но я, стоя в толпе неподалеку, смотрела на него с недобрым прищуром. Как легко он говорил о защите и единстве, в то время как Марианне грозила смерть. Не говоря уже про тех, кто стал жертвами. Лицо короля, такое уверенное и спокойное, теперь казалось мне маской, скрывающей жадность и жестокость. «Либор Хнизда Орел, ну ты и скотина!» — подумала я, глядя на него. «Когда-то символ благородства, а теперь символ лжи». Толпа на площади продолжала ликовать, но я, стараясь не привлекать внимания, быстро растворилась в ее шумном потоке. Мимо меня проходили продавцы с корзинами горячих пирогов. Дети бегали, размахивая бумажными крыльями, а с помостов доносился смех от представлений фокусников и комедиантов. Люди радовались, не подозревая, что за этой показной пышностью скрывается ложь. Моя задача была ясна. Я должна была выполнить свою часть плана. Важно было держаться в стороне от стражи и не позволить никому заметить моего присутствия. Тем временем король Либор все еще стоял на сцене, его голос разносился по площади, звучный и уверенный, словно он действительно верил в свои слова. «Я посвятил свою жизнь служению Светокрылью», — говорил он проникновенно так, словно обращался к каждому лично. «Я стоял на страже его границ, поддерживал мир и процветание. И пусть это время будет доказательством нашей силы и единства». От пафоса аж сводило зубы. Толпа зааплодировала, а я лишь сжала зубы, стараясь не выдать своих эмоций. «Но как ваш король, я знаю. Власть не должна быть бесконечной, если она теряет смысл», — продолжил он, делая паузу, чтобы собрать взгляды. «Если однажды я пойму, что мои действия больше не приносят пользы вам, моему народу, я отрекусь от короны, чтобы найти того, кто справится лучше меня». Восхищенный ропот пробежал по толпе. Женщины прижимали руки к сердцам, мужчины качали головами в одобрении. Умереть не встать. «Дорогуша, ты клювом за трон будешь держаться до тех пор, пока тебя оттуда не оттянув, выдрав все перья». «Какой благородный жест!» — подумала я с сарказмом. «Только этот день вряд ли настанет, не так ли, Либор?» Слова короля звучали как музыка, но за ними скрывалась пустота. Я видела перед собой не благородного правителя, а человека, готового на все ради собственной выгоды. Хотя какой человек? Скот, как он есть. Протискиваясь через толпу, я шла с опущенной головой, стараясь ни с кем не пересекаться взглядом. Но мои мысли были где угодно, только не здесь. На кону стояла не только жизнь Марианны, а, возможно, всего королевства. Праздник продолжался. Музыка становилась все громче, запахи жареного мяса и сладостей заполняли воздух. Но я уже не чувствовала ничего, кроме тяжести своей миссии. Толпа, охваченная восторгом от речи короля, внезапно замолкла. На площади что-то вспыхнуло. Яркая точка света, которая тут же сменилась глубоким мраком. Тьма начала расползаться, словно лепестки огромного цветка, и все вокруг затихло, как перед бурей. Люди замерли, с тревогой переглядываясь и не понимая, что происходит. В центре распустившегося темного цветка стояла фигура. Роскошная, величественная, словно вышедшая из самых затаенных легенд. Ну, я искренне надеялась, что именно так я и выгляжу. Черно-золотое одеяние будто впитывало свет вокруг. Тонкая ткань струилась, как вода, обвивая тело, подчеркивая каждое движение. Платье казалось сотканным из самой тьмы. Невероятный черный шелк с золотыми нитями, образующими замысловатый узор. Виноградные лозы, звезды, извивающиеся линии, напоминающие потоки магии. Рукава не спадали длинными широкими полосами, словно крылья, смерцающие золотой окантовкой. Корсаж плотно облегал, а изящная вышивка завораживала. От талии платье плавно расширялось, касаясь земли, но, казалось, ни разу ее не коснулось. На шее золотым сиянием сверкало ожерелье в форме разлетающихся птиц. Черные перчатки дополняли образ, завершая его величественной строгостью. И трость. Конечно же, трость. Толпа ахнула. Люди вокруг замерли, как зачарованные, не смея даже шелохнуться. На сцене король Либор, который только что с таким достоинством вещал о своей любви к народу, застыл. Его глаза расширились от удивления. Еще бы. Я заметила, как он мгновенно собрался, сменив ошеломление на привычное хладнокровие. «Вот это сюрприз!» — проговорил он, его голос звучал мягко, но напряжение было ощутимым. «Кто бы мог подумать, что вы осмелитесь появиться здесь?» Я сделала шаг вперед, чувствуя, как платье будто живет своей жизнью, переливаясь в свете, который каким-то чудом пробивался через тьму вокруг меня. «Осмелилась?» Ответила я громко и твердо, так что услышали все вокруг. «Как же не быть смелой, когда речь идет о правде?» Его улыбка стала тонкой, почти ядовитой. «Тогда, возможно, вы расскажете мне, что это за правда?» Толпа вокруг замерла в напряжении, люди шептались, но никто не осмеливался вмешаться. Все внимание было приковано к нам. Я подняла голову, чувствуя, как сила темного ветра пульсирует в каждой клетке моего тела. Мое появление явно не входило в его планы. На площади зашелестел напряженный шепот. Люди в толпе переглядывались, кто-то пытался рассмотреть меня получше, кто-то уже отходил назад, словно боясь того, что происходило. «Это она?» — донесся чей-то голос. «Та самая!» «Агнешка Хнизда-Страка, похищенная колдуном без лица!» — скрикнул кто-то, и шепот тут же стал громче. Я слышала все. Страх, удивление, подозрение. Но сейчас мне было не до этого. Мой взгляд не отрывался от короля, который стоял на сцене, явно пытаясь сохранить лицо. Я сделала шаг вперед, и толпа инстинктивно отступила. «Либор Хнизда-Орел!» — произнесла я, вложив в голос силу, чтобы перекрыть шум. Ваши слова о любви к подданным звучат так убедительно, однако за ними стоит ложь». Толпа снова ахнула, шепот усилился. Я заметила, как король чуть напрягся, но его лицо оставалось спокойным, почти безмятежным. «Ложь?» — переспросил он, его голос звучал мягко, но в нем чувствовалась холодная угроза. «В чем же вы меня обвиняете?» «Не просто обвиняю», — ответила я, сделав еще шаг вперед. «Я говорю правду, которую вы скрываете». Он чуть приподнял подбородок, взгляд голубых глаз стал недобрым. «И что же это за правда, о которой вы так уверены?» Я вздохнула глубже, стиснув трость, и, направив на него указывающий палец, громко произнесла. «Вы вор! Вы крадете чужую магию, как это сделали с христианом Хнездалабуть, и теперь держите его дочь Марианну, запертой в башне, как пленницу!» Толпа зашумела. Люди перешептывались, кто-то вскрикнул, а кто-то начал оглядываться, словно искал подтверждение моих слов. Лицо короля оставалось непроницаемым, но я видела, как его пальцы чуть сжались на краю трона. «Вы говорите странные вещи», — медленно произнес он, — «и бросаете опасные обвинения». «Опасные?» — усмехнулась я, стараясь выглядеть спокойной, хотя внутри меня все кипело. «Опасны они только для вас, ведь правда всегда опасна для тех, кто строит свое могущество на лжи». Его взгляд стал холодным, как лед. «И где же ваши доказательства?» — спросил он, отчеканивая каждое слово. «Они уже на подходе», — твердо ответила я, почувствовав, как внутри меня закипают магические потоки. «И вы это знаете». Смех короля был неожиданно громким и холодным. Он шагнул вперед, его величественная фигура заслонила яркие флаги, развивающиеся за сценой. «Девка-колдуна без лица!» — презрительно выкрикнул он, и его голос эхом разнесся по площади. «Ты смеешь говорить такие вещи и осквернять воздух светокрылья своей магией?» Я видела, как его голубые глаза вспыхнули ледяной яростью. «Не позволю!» — прорычал он и вдруг взмахнул рукой. В следующее мгновение я почувствовала магическую волну, хлынувшую в мою сторону. Воздух вокруг загустел, давя на меня, словно пытался смять в комок. Я сжала трость, чувствуя, как внутри бурлит моя собственная магия. Не раздумывая, я вскинула ее, и тут же вырвался поток тьмы, встретивший атаку короля. Столкновение вызвало громкий взрыв, который прокатился по площади. Люди закричали, отступая назад. «Прочь с дороги!» — крикнула я, направляя еще одну волну магии, которая разорвала спокойный воздух между нами. Но король был сильным, орел щипанный. Его магия завивалась в сверкающие линии света, которые окружали его словно броня. Я поняла, что долго одной мне не удержаться. И вдруг из ниоткуда раздался низкий голос. «Тебе не стоит увлекаться». Я обернулась и едва не застонала от облегчения. «Бестваж». Он шагнул на площадь, и тьма, словно живая, потянулась за ним, покрывая землю под его ногами. Его глаза горели холодным светом, а лицо было сосредоточенным, как у хищника, готового к прыжку. «Либор», — проговорил он с насмешкой, останавливаясь между мной и королем. «Я же говорил, что ты всегда пытаешься повторять за другими». Король оскалился, но не ответил. Вместо этого он бросился на Бестважа, а тот встретил его удар потоком магии, который взметнулся вверх, как черные вихры. Это было настолько мощно, что воздух задрожал. Площадь озарилась вспышками света и тьмы, а я отступила назад, пытаясь удержаться на ногах. Люди метались в панике, а магический бой на сцене превращался в хаос. Я почувствовала, как магия внутри снова начинает пульсировать. Я знала, что не могу стоять в стороне, но этот бой был выше всего виденного раньше. Бой между Бестважем и королем развернулся с такой силой, что я не могла даже приблизиться. Воздух между ними был наполнен магией, которая казалась живой, бурлящей, готовой уничтожить все на своем пути. Король двигался с поразительной скоростью. Его магия сверкала яркими вспышками, разрушающими тьму. Она образовывала вокруг него блестящие щиты, которые отражали каждый удар Бестважа. Но магия Бестважа была не менее впечатляющей. Тьма струилась вокруг него, как дым, нанося удары молотобойца и вспыхивая острыми клинками, которые разрезали воздух. Каждое их столкновение было похоже на удар грома, раздающийся прямо над головами. Пол под ногами трескался, каменные плиты разлетались в стороны. Стоять рядом было практически невозможно. Я отошла еще дальше, сжимая трость так крепко, будто могло помочь удержаться. Сердце колотилось в груди, как бешеное, а магия внутри меня билась, словно хотела вырваться, но я понимала. Вмешаться сейчас — значит обречь себя на гибель. Король с легкостью парировал удары Бестважа, его движения были точными и быстрыми, а магические вспышки ослепляли меня, даже когда я щурилась. «Ты слабее, чем раньше, Бестваж!» — насмешливо выкрикнул он, отправляя в сторону своего противника волну светящейся магии. «Тьма уже не твоя!» Бестваж уклонился, едва не скользнув по разрушенным плитам, но тут же поднял руку, его магия закрутилась в вихрь, который с грохотом обрушился на короля. «Слова, слова!» — ответил он холодно. «А ты все такой же, болтун, который прячет свои страхи за пафосом!» Взгляд короля стал ледяным. Он поднял обе руки, и яркая вспышка озарила площадь. На мгновение я ничего не видела, кроме света. А затем сильная волна магии прокатилась вокруг, сбив меня с ног. Я упала на камни, но быстро поднялась, пытаясь разглядеть, что происходит. Король и Бестваж были в центре хаоса, их магия сталкивалась, образуя вихри света и тьмы. Хотелось закричать, что они уничтожат площадь, но звук застрял в горле. Любое мое движение было бы лишним и опасным. Отвлечь Бестважа на раз. Оставалось только смотреть, сжимая трость и молясь, чтобы Бестваж смог одолеть этого монстра. Я стиснула зубы, чувствуя, как беспокойство нарастает. Где же Крконыш? Почему он не вмешивается? Мы рассчитывали на его поддержку, а теперь все зависело от одного Бестважа, который с трудом сдерживал напор короля. Вдруг из толпы, растерянно отступающей от магического хаоса, выскочил Онджи. Его волосы были взъерошены, а в глазах горела решимость. Он крепче перехватил меч, который держал в правой руке, и, не тратя времени, бросился вперед. «Онджи!» — вскрикнула я, но он уже стоял рядом с Бестважем, разворачивая оружие против короля. Либор повернулся к нему, и на его лице появилась насмешка. «О, как трогательно!» произнес он с холодной иронией. «Решил защитить свою возлюбленную, юный герой?» Он же не ответил. Вместо этого он сделал шаг вперед, и от его меча полыхнул свет. Это было неожиданно. Клинок, казалось, заполнился магией, которая излучала мягкое, но не менее мощное сияние. «Уйди с дороги!» сказал он низким и твердым голосом. Король засмеялся, его голубые глаза блеснули с издевкой. «И ты думаешь, что можешь остановить меня, мальчишка?» «Я думаю, что могу отвлечь тебя достаточно, чтобы ты перестал болтать», — парировал он же, делая первый выпад. Меч взметнулся, и волна магии сорвалась с его лезвия, устремившись к королю. Тот уклонился с удивительной легкостью, но я заметила, как его насмешливое выражение стало чуть более сосредоточенным. «Отец, видимо, тебя неплохо обучил», — бросил король, парируя следующую атаку. «Но ты так же жалок, как и он». Он же и зарычал, на лице отразилось напряжение. Но он не останавливал атак и не отвечал на колкости. Меч, казалось, становился продолжением руки, выпуская потоки магии, которые хоть и уступали силе короля, были достаточно мощными, чтобы заставить его переключиться. Бестваж, увидев подмогу, улыбнулся уголками губ. Его магия снова закрутилась вихрем, который направился прямо на короля, вынуждая его разделить внимание. Я стояла в стороне, наблюдая, как он же и Бестваж работают вместе, чтобы ослабить короля. Несмотря на его силу, двое противников заставляли его напрягаться. «Неужели у нас действительно есть шанс?» — пронеслось у меня в голове, пока я сжимала трость, ощущая, как магия бурлит внутри, готовая вырваться в любой момент. В какой-то момент короля начали теснить, на его щеке появился порез. Либор криво улыбнулся, а потом прохрипел: «Призываю силу девы Хнис Долобуть. Да превратится она в прах, да станет ее жизнь моей». Я замерла от ужаса, поняв, что он решил использовать Марианну. Сволочь.